Харви попыхивал сигарой и смотрел на часы, время было почти назначено, а двое мужчин все не появлялись. Если бы он случайно не посмотрел несколько пробных сцен у Фрэнка, он бы не заинтересовался фильмом «300 спартанцев». Те несколько моментов, которые снял Зак Снайдер, а в главной роли снялся Мэтью, отличались необычайно явным индивидуальным стилем и оказывали настолько сильное визуальное воздействие, что на фоне высокоскоростного слов-мо и сильно закрашенной масляными красками живописи это просто создавало ощущение, что Мэтью сошел с небес и стал богом войны. Как ветеран киноиндустрии, он прекрасно понимает потенциальную ценность этого фильма. Он слышал подробности от Фрэнка, и Мэтью определенно будет главным актером в проекте. Мэтью в последние несколько лет ведет себя как Том Круз прежних времен, всегда снимаясь в фильмах, которые взрываются в прокате. Поскольку это имело все шансы стать возможностью заработать деньги, он, естественно, хотел попытаться взять эту возможность в свои руки. И к тому же, этот сын Ларри Эллисона, всего лишь новичок в Голливуде. В дверь гостиной неожиданно постучали снаружи, Харви поспешил затушить сигару, прочистил горло и сказал: «Входите». Дверь в комнату открылась снаружи, вошел один из персонал клуба с двумя мужчинами, один впереди с короткими светло-коричневыми волосами средней длины, а другой сзади с густой бородой. Харви сразу же решил, что тот, кто стоял впереди, был Дэвид, а тот, кто стоял сзади, был Джеком, который, как говорят, раньше был ассистентом Ридли Скотта. Когда эти двое подошли ближе, он не встал, и все еще угрюмо сидел на диване. Дэвид подошел к дивану и вдруг остановился, нахмурившись, он почувствовал запах дыма, очень неприятный запах дыма. Он остановился, и бородатый Джек тоже. Харви увидел, как двое остановились, и в его сознании промелькнуло недовольство, но он, в конце концов, был голливудской большой шишкой, известной уже много лет, и он тут же встал с дивана и подошел к Дэвиду. Фрэнк поспешил следом, представив обе стороны. Дэвид пожал руку Харви, сказал пару вежливых слов, не удержался, несколько раз кашлянул и повернулся, чтобы спросить у сотрудника клуба, есть ли здесь еще одна комната. Сотрудник не понял, что он имел в виду, но был вынужден честно ответить: «Да». Дэвид повернулся к Харви и сказал: «Давайте поговорим в другом месте». Он добавил случайное объяснение: «Мне не нравится запах дыма». Плоть на лице Харви дернулась, но он кивнул. Мужчины быстро прошли в смежный салон, Фрэнку хватило ума извиниться раньше и уйти, оставив несколько любезностей между оставшимися сторонами и перейдя непосредственно к делу. «Я слышал от Хелен, что вы хотите получить права на распространение фильма «300 спартанцев», в производство которого я инвестирую». Дэвид, которого можно назвать человеком с золотой ложкой во рту и не имеющий никакого отношения к Харви, говорил совершенно прямо: «Если дело в этом, то нам не нужно об этом говорить. Моя компания Скеданце уже договорилась с Warner Bros. О правах на дистрибуцию». Харви впервые имел дело с Дэвидом, и после того, как он столько лет проработал в Голливуде, ему было немного не по себе от манеры Дэвида говорить так прямолинейно. «Дэвид, ты не хочешь выслушать мои условия?» Харви подавил неприятные ощущения в своем сердце. «Они гораздо щедрее, чем у Warner Bros. Нет необходимости». Дэвид решительно покачал головой. «Для меня деньги – это просто игра цифр». Харви несколько секунд держал язык за зубами, прежде чем сказать: «Винстин Пицтурис, искренно, мы можем гарантировать, что вы будете довольны». В былые времена, когда Miramax была на пике популярности, с такой платформой, как Walt Disney, он бы даже не взглянул на такого человека, как Дэвид, но сейчас ситуация была иной. Он рассорился с Walt Disney и покинул Miramax, чтобы начать второй бизнес, а недавно созданная компания Weinstein Pictures нуждалась в ресурсах, особенно в капитале и киноресурсах. Все знают, что Дэвид богат. Услышав слова Харви, Дэвид, однако, нахмурился от снисходительного тона Харви, как будто для таких людей, как он, было честью работать с Weinstein Pictures. Даже сам Харви не замечал, что привык отдавать приказы круглый год и всегда подсознательно занимал с молодыми людьми позицию старшего. Если бы это был молодой актер, он, конечно, был бы подобострастен, но как же Дэвид мог это съесть? Warner Bros. Также будет полностью сотрудничать со Skadance Pictures. Тон Харви раздражал Дэвида, он прямо сказал: «Харви, может ли Weinstein Pictures сравниться с Warner Bros.?» Не дожидаясь ответа Харви, Дэвид добавил: «Скажем так, то, что есть у тебя, есть у Warner Bros. То, чего нет у тебя, есть у Warner Brothers. Почему бы мне не выбрать Warner Brothers? С этими словами он встал. Извини, у меня есть другие дела. Харви посмотрел на Дэвида, который закончил свои прощальные слова и повернулся к двери в манере своего отца, ублюдка Ларри. Бородатый Джек тоже встал, кивнул Харви, после чего направился к Дэвиду. Харви сидел на диване и смотрел, как Дэвид выходит из комнаты. Изменился ли мир, или все забыли его репутацию? С каких пор новички в Голливуде стали такими высокомерными? Лицо Харви выглядело не очень хорошо. Неужели сопляк не знал, что это Голливуд, а не Кремниевая долина? Или он думает, что высокомерный способ ведения дел, как у его старика Ларри, сработает и в Голливуде? Дэвид вышел к двери клуба, а водитель уже завел машину. Бородатый Джек подошел к нему сзади и предупредил: «Дэвид, Харви, мстительный человек». Дэвиду, однако, было все равно. Тогда Джек просто замолчал. «Мы ни за что не отдадим права на распространение фильма компании Weinstein Pictures». Дэвид считал Джека талантливым человеком и сказал: «Это то, к чему все сводится, когда все сказано и сделано, так почему бы не быть прямолинейным? Стоит ли мне тратить свое время ради лица Харви? Мое время ценно». Он стремился к крупнобюджетным коммерческим фильмам и уже сотрудничал с Warner Bros. Харви и Weinstein Studios были ему не нужны, так зачем тратить время, если они не представляют никакой ценности? Он даже не удосуживается посмотреть на людей, которые не имеют никакой ценности, и если бы он не уважал Фрэнка, оригинального сценариста, он бы вообще не пришел. Ценным людям, таким как Мэтью, например, он с удовольствием платит огромные деньги, чтобы показать свою искренность. Когда двое сели в машину, Джек все еще напоминал: «Лучше поговори с Мэтью, Заком и Хелен. Харви очень влиятелен в Голливуде, здесь мало вещей, которые он хочет, но не может делать». «Я знаю», — Дэвид кивнул. Он достаточно доверял Заку Снайдеру и Мэтью. 300 спартанцев соответствовали всем идеалам Зака. Мэтью был нацелен только на прибыль, а Харви мог предложить более выгодную сделку, чем они. Вскоре после отъезда машины Дэвида в свой автомобиль сел и Харви. Сначала он позвонил Фрэнку и задал несколько вопросов о лицензии на «Спартанца 300» и быстро рассудил, что Weinstein Pictures ни за что не позволит Фрэнку нарушить свой контракт и взять права на фильм «300 спартанцев». Подумав некоторое время, он сказал своему помощнику на пассажирском сиденье: «Проверь номер телефона Мэтью». У Харви было собственное суждение о том, что Мэтью был ключом к проекту, и если бы он мог договориться о Мэтью, проблему было бы намного проще решить. Фильм «300 спартанцев» – это возможность для компании Weinstein Pictures, и лучше всего взять ее в свои руки. Глава 384. Мэтью получил звонок от Харви во время съемок фильма. Он прямо заявил, что хочет встретиться с ним, но Мэтью до этого уже получал звонок от Дэвида Эллисона и вежливо отклонил приглашение Харви, сославшись на плотный график съемок «Пиратов Карибского моря». Дэвид дал понять по телефону, что Харви хотел получить права на распространение фильма «300 спартанцев» из-за своих связей в городе грехов. Компания Weinstein Pictures только что была создана, но никто не сомневался в способностях Харви, и у Weinstein Pictures, безусловно, был потенциал для масштабного распространения фильма. Но если выбирать между Warner Bros. И Weinstein Pictures, боюсь, большинство людей выберут Warner Bros. Мэтью не встретился с Харви не для того, чтобы избежать конфликта. О встрече Дэвида с Харви он узнал от бородатого Джека, и Дэвид, конечно, мог прямо отказаться, ведь у него были на это деньги. Но он другой, он все-таки актер, и если он может обойти столкновение с большим именем в бизнесе, он должен сделать это как можно чаще, и было бы неразумно нарываться на неприятности с Харви. Кроме того, он очень занят, съемочная группа «Пиратов Карибского моря» работает сверхурочно. «Ты поступаешь правильно». В студии, воспользовавшись перерывом между дублями Мэтью, к нему подошла Хелен и сказала: «Мы ни за что не отдадим права на распространение Харви только потому, что он хочет их получить. Но он имеет огромное влияние в этом кругу, так что нужно обойти возможность возникновения конфликтов». Мэтью кивнул. Если бы он был суперзвездой, он мог бы отказать Харви прямо в лицо, даже если бы Харви хотел что-то сделать. Собственной привлекательности и коммерческой ценности суперзвезды было бы достаточно, чтобы противостоять ему. Но на данном этапе лучше проявить осторожность, столкнувшись с таким большим человеком в мире киноиндустрии. «Оказывает ли он большое влияние на коммерческое кино?» — спросил Мэтью. «Не так сильно, как на сцену независимого кино. Пхилен, очевидно, обладала специальными знаниями в этой области, но определенное влияние есть. Он был дружен с рядом продюсеров, и сказать, что один телефонный звонок мог определить главную мужскую и главную женскую роль в проекте, было бы преувеличением, но повлиять на выбор и восприятие некоторых продюсеров было не так уж сложно. Она напоминает Мэтью. Харви работает в Голливуде уже более 20 лет и является одним из основных членов Лиги продюсеров с середины и конца 90-х годов. Не стоит недооценивать его силу. Мэтью прекрасно понимает, что взаимодействие и контакты с титанами Голливуда, опять же, является частью силы. Хелен продолжила. Насколько я знаю, в этом году у Weinstein Pictures нет никаких производственных планов. Энергия Харви в основном направлена на поиск фильмов для проката, у него много времени, и, учитывая успех «Города грехов», я думаю, он не сдастся так просто. Не волнуйся. Мэтью сделал глоток из своего бокала. У меня полный график съемок на последние 2 месяца и нет времени. Ты должен быть осторожен. Хелен все же предостерегла. Голливудская сцена настолько мала, что если ты столкнешься с ним, постарайся не начинать конфронтацию и свали всю вину на Дэвида Эллисона. Мэтью осторожно кивнул. Я знаю, что делать. В этот момент Хелен закончила разговор, сказав: «Я собираюсь побеседовать с Джерри Брукхаймером. Иди». Мэтью знал, что Хелен недавно вела переговоры с Disney Pictures и Jerry Bruckheimer Pictures о продолжении фильма «Сокровище нации», но несколько контактов не увенчались успехом, и предложение его стороны 20+10 было неприемлемо для Disney Pictures и Jerry Bruckheimer Pictures, в то время как их предложение в $15 миллионов за фильм было столь же неприемлемо для его стороны. В настоящее время переговоры зашли в тупик, а поскольку Disney не хочет сдвинуться с места, а на его стороне нет недостатка в работе, вполне вероятно, что проект сиквела затянется надолго. Мэтью никуда не торопится, как и Disney, поскольку переговоры о создании подобного сиквела в Голливуде могут длиться годами. До середины октября Мэтью, помимо ежедневного отдыха, был занят на съемках 2 продолжений «Пиратов Карибского моря», причем у него было почти столько же сцен, сколько у Диппа. К концу октября мистер и миссис Смит закончили показы в кинотеатрах и полностью снялись с показов в кинотеатрах Северной Америки. После более чем 5 месяцев показа кассовые сборы в Северной Америке составили $275,2 миллиона, что, безусловно, является успехом. С выходом фильма Мэтью логично поднялся на позицию признанной звезды первого уровня внутри и вне круга. Кроме того, зарубежные показы фильма «Мистер и миссис Смит» все еще продолжаются, хотя осталось всего 10 небольших рынков, а кассовые сборы за рубежом превысили $250 миллионов. Таким образом, совокупная мировая касса фильма составила 552,1 млн. По любым меркам, «Мистер и миссис Смит» – это огромный коммерческий успех. Не только Мэтью поднялся на первую ступень звездности, но и Шарлиз Терон, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль, а благодаря огромному успеху фильма «Мистер и миссис Смит» стала одной из немногих лучших актрис, избавившихся от проклятия «Оскаров» в последние годы. Мэтью поддерживал связь с Шарлиз, которая большую часть времени, кроме рабочего времени, проводила в Южной Африке. В конце октября Мэтью и создатели «Пиратов Карибского моря» на время отложили работу, чтобы посетить премьеру другого фильма режиссера Гора Вербински, «Синоптик». Глава 385. Для фильма с малыми инвестициями премьера «Синоптика» была скромной, и Мэтью стеснялся своих гостей, почти не делая остановок, прежде чем пройти по длинной красной дорожке в зону для интервью. Как только он вошел в зону интервью, большинство репортеров отбросили своих предыдущих интервьюеров и мгновенно собрались вокруг него. Мэтью выглядел спокойным, сейчас о нем можно было сказать, что он закален в боях и способен выдержать осаду репортеров даже без должной подготовки. Поскольку это была премьера фильма режиссера Гора Вербински, а Мэтью сотрудничал с Гором по другому фильму, репортеры не могли не спросить его, что он думает о Горе. В отличие от многих коммерческих режиссеров, Гор никогда не был тем, кто просто поверхностно относится к своим сюжетам. Он, вероятно, был очень сосредоточен на развитии сюжета и причинно-следственных связях, всегда используя всевозможные маленькие обрывки материала, чтобы собрать воедино большой сюжет, который оставляет зрителя с чувством удивления. К такому вопросу Мэтью был готов и довольно хорошо подготовлен. Работы Гора всегда тяготеют к комедии или сатире, с мрачным юмором на переднем плане, и процесс всегда радостный и не вызывающий опасений. После ответа на этот вопрос и независимо от дальнейших вопросов прессы Мэтью сразу же отправился в театр. «Сюда, пожалуйста». У входа в театр сотрудник указал на второй этаж. Мэтью поднялся по лестнице и быстро прошел в VIP-зал, который уже был полон людей, большинство из которых были из актерского состава «Пиратов Карибского моря». Самой успешной работой Гора Вербински на сегодняшний день является фильм «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Конечно, Мэтью также увидел несколько звезд, которые работали с Гором Вербински в прошлом, например, Наоми Уоттс. В отличие от последнего раза, когда он видел Наоми, ее больше не сопровождал ее бойфренд, который был не Хитом Леджером, а несколько неизвестным актером. Мэтью поздоровался с Наоми и другими знакомыми ему людьми и направился прямо к кругу в левом углу VIP-зала, где находились участники «Пиратов Карибского моря». «Привет, Мэтью!» Ева Грин издалека помахала ему рукой. «Сюда! Прекрасно выглядишь!» Мэтью подошел к Еве. «Ева, похоже, склонна к черному цвету и сегодня надела черное вечернее платье с низким вырезом. Пришел один?» – спросила она. Мэтью кивнул. Вдруг кто-то подошел сбоку, Мэтью повернул голову, и в какой-то момент сзади к нему подошел Депп. Депп подошел чуть ближе и прошептал: «Я видел Харви, он тоже пришел на премьеру». Мэтью был озадачен. «Почему он тоже здесь? Кто знает?» Депп пожал плечами и добавил: «Фильм «Синоптик» — это продукция Paramount, а Paramount работает с братьями Вайнштейн над независимыми фильмами». Пока он говорил, Мэтью увидел, как в VIP-зал вошел толстый, невысокий, пухлый мужчина, и те, кто находился возле двери VIP-зала, включая Наоми Уоттс, которая сейчас считается звездой второго эшелона, вышли вперед, чтобы поприветствовать его, выглядя необычайно воодушевленными. Пухлый мужчина был собранным и лишь слегка кивнул в ответ. Хотя Мэтью впервые увидел его лично, он много раз видел его в газетах и журналах и подтвердил, что это Харви Вайнштейн. Он не ожидал встретить здесь Харви, помня о том, что произошло некоторое время назад, и указания Хелен, сказал Деппу: «Мне нужно удалиться». Мэтью попытался покинуть VIP-зал, но VIP-зал был уже тесен, и то, где он и Депп стояли, недалеко от входа и с довольно заметной Евой, привлекло внимание Харви. Сразу же подошел невысокий толстый мужчина. Депп был достаточно добр, чтобы подтолкнуть Мэтью: «Я пойду поздороваюсь с ним, а ты иди». При этом обе стороны были слишком близко друг к другу, чтобы Депп мог до него добраться, а Харви уже произнес: «Мэтью Харнер». Это был негромкий, но достаточно отчетливый голос. «Я как раз искал тебя». Мэтью не мог пойти дальше и улыбнулся. «Рад вас видеть, мистер Вайнштейн». Харви подошел и окинул Мэтью взглядом, затем его глаза на несколько секунд задержались на Еве, после чего он сказал: «Зови меня Харви». Он закончил и затем сказал Еве: «Вы француженка?» Ева почему-то почувствовала, что в его взгляде есть что-то неопределимое, что в сочетании с короткой, толстой фигурой заставило ее бессознательно подняться с ощущением отвратительной рвоты. Но она знала, что он – большая шишка в Голливуде, поэтому она широко улыбнулась и ответила: «Здравствуйте, мистер. Я Ева, актриса из Франции». Харви кивнул: «У вас выразительная внешность, с отличной ролью вы обязательно станете заслуженной актрисой». В ушах Мэтью это прозвучало довольно неуютно, и он с улыбкой вмешался: «Ева, моя подруга, она сейчас на съемках «Пиратов Карибского моря». Дай угадаю, у нее роль второго плана?» Харви тут же сказал Еве: «Вы не можете сделать карьеру, играя роль второго плана». Ева бросила взгляд на Харви и потянулась к руке Мэтью. «С Мэтью, присматривающим за мной, я не беспокоюсь о роли». Глаза Мэтью скользнули по лицу Евы, эта девушка была совсем не глупа. Харви сменил тему, оглядел наблюдавших за ними людей и слегка повысил голос: «Господа, я бы хотел поговорить с Мэтью наедине, вы не против?» Услышав это, люди вокруг, даже актеры-ветераны, такие как Джеффри Раш, отошли в сторону. Затем Харви посмотрел на Деппа. Не желая впутывать друга в свои дела, Мэтью слегка кивнул Деппу, который на мгновение замешкался и, видя твердую позицию Мэтью, взял с собой Еву и тоже покинул его компанию. В левом углу VIP-зала остались только Мэтью и Харви. Харви внешне выглядел покладистым, как пухлый старец, и говорил: «Мэтью, мне было тяжело тебя встретить». Мэтью, конечно, не подал виду и с улыбкой ответил: «В последнее время работа была напряженной, ведь съемки двух сиквелов «Пиратов Карибского моря» часто проходили сверхурочно. Раз так, ты должен пожаловаться на Дисней». Харви, похоже, поверил ему на слово. «Мне передать привет профсоюзу актеров?» Услышав это, Мэтью не мог не проклясть Харви в душе. Если он жалуется на актеров и съемочную группу только из-за сверхурочных, то, наверное, он попал бы в черный список многих компаний. Этот Харви просто рыл яму и ждал, когда он в нее прыгнет. Но Мэтью определенно не стал спрыгивать вниз. Как будто не понимая, он небрежно ответил: «Ради щедрой оплаты я могу и потерпеть». Он недвусмысленно заявил Харви, что съемочная группа заплатила сверхурочные и жаловаться бесполезно. После нескольких слов Мэтью у Харви появилось примерное понимание, что парень явно не невежественный идиот и должен принадлежать звезде с навыками самостоятельного мышления. «Некоторое время назад я подробно разговаривал с Фрэнком». Харви сразу перешел к делу. «Вы с Заком Снайдером инициировали тот проект 300 спартанцев, не так ли?» Отрицать такое было невозможно, и Мэтью кивнул в ответ. «Можно сказать и так. После работы с Заком над «Рассветом мертвецов» я захотел поработать над еще одним фильмом в его видении, и так получилось, что я прочитал иллюстрированный роман 300 спартанцев и порекомендовал его Заку. Не успел он это сказать, как Харви продолжил: «Насколько я знаю, ты был сердцем и ключом к проекту. Фрэнк был впечатлен только тогда, когда увидел тебя в роли Леонидаса. Дэвид Эллисон был готов вложить значительные средства в проект с неизвестным режиссером только потому, что главным героем был ты, Мэтью Харнер. Warner Bros. И Skydance Pictures уже готовы договориться о правах на распространение. Самым решающим фактором также были твои последовательные успехи». Мэтью нарочито усмехнулся. «Я не настолько важен». «Нет, это неправда». Тон Харви был непререкаемым. «Ты даже важнее для проекта, чем они думают». Мэтью, конечно, знал, что если бы проект продолжался без него, он бы продолжался, но определенно не так гладко, как сейчас. Но другие так не считали, и его коммерческая привлекательность как успешного человека повлияла на суждение многих. Среди них есть и Харви. Слова Харви были внушительными, тяжелыми и полными, как его позиция на ринге. «Мэтью, работай со мной, я могу дать тебе все, что только может пожелать актер. Харви, для меня большая честь, что ты так высоко обо мне думаешь». Как он уже говорил Хелен, лучше не обижать такого человека, как Харви, когда это возможно, даже если это означает отказ в максимально тактичной форме. Харви довольно кивнул. Мэтью, однако, намеренно притворился смущенным. «Но мой рабочий график, который уже расписан на 2 года вперед, может потребовать хорошей корректировки расписания». Харви поднял голову и уставился на Мэтью, который был намного выше его, не давая ему возможности изобразить смущение, и прямо сказал: «Совместная работа над фильмом, это на потом, я говорю о совместной работе сейчас, над проектом 300 спартанцев». Глава 386. Совместная работа над проектом 300 спартанцев. Мэтью, казалось, был озадачен тем, что имел в виду Харви. «Харви, я был инициатором проекта, но я был только сватом между Skydance Pictures Дэвида и Фрэнком Миллером, и именно Skydance Pictures в конечном итоге финансировала права на фильм, все в руках Дэвида. То, что он говорит, на 100% соответствует действительности, и кто бы что ни говорил, он понимает, как обстоят дела». Харви ничего не сказал, а просто посмотрел на Мэтью, как будто таким образом оказывая на него давление. Но такого человека, как Мэтью, это бы не волновало. Харви наконец заговорил: «Мэтью, ты прав». Он внезапно повысил тон. «Но мне также ясен и другой факт. Ключ к тому, чтобы этот проект успешно инвестировался Дэвидом, заключается в том, что главным героем являешься ты». Не дав Мэтью возможности высказаться, Харви продолжил: «Разве ты не хочешь работать со мной? Компания Винстейн может стать дистрибьютором фильма 300 спартанцев». Мэтью вмешался: «Skydance уже заключила договор о распространении с Warner Bros. «Нет, вы еще не подписали официальное соглашение о распространении, в конце концов, это требует длительного времени». Голос Харви не был высоким, но его тон был тяжелым. «Если хочешь работать со мной, поговори с Дэвидом, я уверен, он будет уважать твое мнение». Он уставился прямо на Мэтью. Мэтью улыбнулся. «Мне жаль, Харви. Я просто актер, у меня нет прав». Харви ничего не сказал, продолжая смотреть на Мэтью. Спустя целых полминуты Харви, не видя никакого эффекта, заговорил снова: «Скажи, Мэтью, чего ты хочешь? Это не вопрос того, чего я хочу». Мэтью медленно покачал головой, все еще перекладывая все вопросы на голову Дэвида. «Права на 300 спартанцев находятся в руках Дэвида, и все инвестиции исходят от Дэвида. Харви, если хочешь распространять фильм в будущем, можешь обсудить все с Дэвидом, я не могу вмешиваться. Харви внутренне хрюкнул. Если бы он мог поговорить с Дэвидом, зачем ему идти к нему? В последний раз, когда он разговаривал с Дэвидом, мальчик нагло отказался. Он не был так богат, как Дэвид, а в этой части мира деньги часто значат очень многое. Но кроме того, на голливудской сцене он достаточно стар и достаточно влиятелен, чтобы держать себя в руках по сравнению с Дэвидом. Проблема в том, что Дэвид собирается заключить партнерство с Warner Brothers, которые вряд ли будут следовать его указаниям, так что же он собирается сделать, чтобы пересилить Дэвида и заставить его согласиться уступить права на распространение. В прошлом, чтобы получить права на распространение некоторых независимых фильмов, он решался оказывать давление на продюсеров фильма, пока они не уступят. Но этот метод хорош для тех, кто работает в независимой киноиндустрии, но если бы он был применен к Дэвиду, он бы 100% отправился в тюрьму. Не говоря уже о Дэвиде, но даже у Мэтью возникли бы большие проблемы. Харви любит давить, но он также знает, что к людям, занимающим разные должности, нужно относиться по-разному. Итак, Харви добавил, вот в чем дело, Мэтью. Когда он сталкивается с актером, он всегда кажется важным, а его тон, кажется, имеет оттенок благотворительности. Я буду работать с тобой над фильмом в течение следующих 3 лет. Мэтью серьезно смотрел на Харви, казалось, ожидая его следующих слов, и, честно говоря, ему хотелось узнать цену Харви. Харви точно знал, какое предложение впечатлит голливудских звезд, и сказал, фильм будет создан специально для Оскара, и я гарантирую, что ты получишь как минимум 1 номинацию на Оскар. Правда, на лице Мэтью появилось удивление. Создавалось впечатление, что он очень взволнован получением Оскара и вообще находится под впечатлением от Харви. В таком случае Харви было нечего терять, когда дело касалось убеждения звезд. И теперь, когда он увидел это выражение на лице Мэтью, он в душе усмехнулся. Эти голливудские актеры, когда слышали об Оскаре, всегда менялись в лице. То, что я сказал, безусловно, правда. Харви показал свои карты. Не забывай, Мэтью, сколько номинаций на Оскар я получил за проекты, которые инициировал. Мэтью деловито кивнул. Харви улыбнулся. Тогда мы заключим сделку. Ты поможешь мне получить права на распространение фильма «300 спартанцев», а я помогу тебе получить номинацию на Оскар. Услышав это, удивление на лице Мэтью понемногу исчезало, постепенно переходя в смущение и, наконец, в разочарование, когда он испустил долгий вздох и покачал головой. Он стал немного подавленным. «Я люблю Оскар, я хочу его, и я готов на все ради него». Харви нахмурился от того, как это прозвучало. Мэтью продолжил с разочарованием и досадой. «Но, Харви, я не могу сделать то, что ты предлагаешь. После того, как я потянул за ниточки, 300 спартанцев полностью перешли в руки Дэвида, и я не имел ни малейшего права голоса. Как ты, я уверен, знаешь, актеры не имеют никакого права голоса при распространении». Глаза Харви стали немного удивленными, когда он посмотрел на Мэтью, который явно был тронут Оскаром и, как и звезды, которых он убеждал в прошлом, испытывал нехарактерное для него рвение к нему из-за огромного количества материализованных выгод, которые он мог принести актерам. Значит ли это, что Мэтью, который так заботится об Оскаре, отказался от брошенной ему наживки, что у него действительно нет права голоса, у него нет никакого влияния на Дэвида, возможно, но Харви не сдался, добавив, вообще-то, есть еще один трюк, Мэтью. Мэтью мгновенно ожил, как будто полностью раскусил наживку по имени Оскар. Говори, ты можешь пойти и сказать Дэвиду. Голос Харви звучал все ниже. Если ты не передашь права на распространение 300 спартанцев компании Weinstein Pictures, ты выйдешь из проекта. Уголки глаз Мэтью дернулись. Из этих 3 разговоров он мог понять, что Хелен, Джонни Депп и Кира Найтли были абсолютно правы в описании Харви. Этот человек был властным, и ему не так-то просто отпустить то, что он хотел. Если следовать словам Харви, Мэтью считал, что Дэвид может обратиться к сотрудничеству с Weinstein Pictures, но его отношения с Дэвидом определенно разрушатся, возникнет разрыв с Warner Brothers, и даже у Зака Снайдера возникнут проблемы с ним. Мэтью, Харви внезапно заговорил, я могу продвинуть актрису калибра Гвинет Пелтроу на Оскар за лучшую женскую роль, и я могу продвинуть кого-то с примерно такими же актерскими способностями, как у нее. Его слова остановились в нужный момент и не пошли дальше, но смысл был достаточно ясен. Это огромный соблазн для любого актера, а послужной список Харви за последнее десятилетие доказал, что он – гарантированный билет для награды Оскара. На лице Мэтью появилась нерешительность, он весь напрягся, как будто у него была душевная борьба. Харви замолчал, не веря, что какой-либо актер может оторваться от приманки, премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Конечно, он просто сказал, что сначала хочет получить права на дистрибуцию фильма «300 спартанцев», а потом уже можно говорить о других вещах. После долгого момента Мэтью вздохнул и сказал: «Я не могу этого сделать, моя этика не позволяет мне этого». Харви презрительно скривился. «Этика? У голливудских звезд есть этика? Правда, у меня договор с компанией Скаданце». Приведенное выше предложение Мэтью было, конечно же, косметическим. «Если бы я добровольно вышел из этого проекта, я бы заплатил десятки миллионов долларов в качестве неустойки, чего я не могу себе позволить». В его договоре с компанией Скаданце Пицтурис был аналогичный пункт о компенсации, хотя сумма не была огромной, но договор был конфиденциальным, и посторонние не имели возможности узнать об этом. Затем он с надеждой посмотрел на Харви. «Харви, если твоя компания готова заплатить неустойку, я...» «Слушай», Харви немедленно прервал Мэтью. «Давай поговорим об этом в другой раз, ладно?» Мэтью продолжил, пытаясь не улыбнуться. «А как же история с Оскаром?» Харви, более чем немного смущенный, махнул рукой. «Я же сказал, мы поговорим в другой раз. Я как-нибудь приглашу тебя на обед». Он повернулся и торопливо пошел прочь. «На сегодня это все, Мэтью». С этими словами он направился к двери. Увидев, как Харви выходит из VIP-зала, Мэтью вздохнул с облегчением, думая, что вопрос с ним пока решен. Глава 387. Войдя в просмотровый зал, Мэтью нашел свое место и только сел, когда Депп, сидевший рядом с ним, подошел и спросил шепотом: «Все в порядке?» Мэтью кивнул головой. «Насколько можно судить, все действительно должно быть в порядке, но что творилось в голове у Харви, знает только он сам». Кира, с другой стороны, также спросила с беспокойством: «Харви ведь не просил тебя пойти в отель, чтобы поговорить?» Мэтью посмотрел на нее как на дуру и ответил: «Нет». Депп добавил: «У тебя никакой конфронтации с ним, верно?» Мэтью покачал головой. «Я честный и порядочный парень, как я мог вступить с кем-то в конфронтацию?» Кира закатила глаза. Мэтью указал на экран. «Начинается фильм. Несмотря ни на что, это шедевр Гора Вербински, и Мэтью все равно серьезно настроен посмотреть фильм, чтобы понять стиль режиссера и облегчить следующие съемки. Более того, главный герой фильма, актер, который нравится Мэтью, Николас Кейдж. К сожалению, его только что донимал Харви, и он не перекинулся парой слов с Николасом, но Мэтью в целом понимал, что Николас сейчас не в лучшем положении, после провала в фильме Джона Ву «Говорящие с ветром» ему не везет, и его последние несколько фильмов не очень хороши с точки зрения кассовых сборов и сарафанного радио. Он находится в еще худшем положении без «Сокровища нации», в частности. Было время, когда он любил фильмы Николаса, и он до сих пор любит фильмы Кейджа, но эта любовь исходит исключительно от фильмов и ролей, и не имеет ничего общего с внутрикомандной борьбой за роли. Начался показ фильма, и с момента появления титров и до момента, когда вспыхнули конечные титры, Мэтью смотрел не отрываясь, возможно, потому, что у него не было достаточного интереса к такого рода фильмам, он просто чувствовал, что этот новый фильм «Гора Вербински» даже не сравним с его американской версией «Звонка», которая была снята им ранее. Боюсь, если бы большинство зрителей придерживалось мнения, схожего с его мнением, Николас Кейдж снова стал бы фиаско. Конечно, Мэтью знает, что его мнение может быть не совсем точным, поскольку ему не хватает чисто американского ощущения жизненного кризиса, на которое реагирует фильм. Этот синоптик, отголосок красоты по-американски, снятый несколько лет назад, другого фильма о кризисе среднего возраста американского городского среднего класса. Мэтью находится в возрасте, но еще не в среднем, и у него нет ни экономического кризиса, ни кризиса среднего возраста. Он не среднего возраста, ни среднего класса и не глубоко знаком с американской культурной мыслью, поэтому ему трудно понять этот фильм. Это 1:34 фильма, и все время кажется, что кто-то все время говорит с ним о том, как правильно играть на грине, или о родословной скаковой лошади, и нагнетает обстановку. Мэтью не обладает способностью кинокритика одновременно понимать культуры, народы и социальные классы и при этом глубоко разбираться, поэтому фильм просто не нашел отклика лично для него. Он не знает, что такое кризис среднего возраста, и не может понять настроение фильма. Все, что Мэтью знает о кризисе среднего возраста, это пить спиртное и быть сварливым. Мэтью не мог понять, почему Гор Вербински выбрал именно этот фильм. Возможно, у режиссера были свои выражения, которые он не мог понять как актер. А как насчет Николаса Кейджа? Сколько зрителей могут рассчитывать на покупку фильма, отражающего кризис среднего возраста? Возможно ли, что из-за кризиса среднего возраста выбор фильма и книги Николаса Кейджа нашел в нем отклик? Такой скучный фильм, скорее всего, подтолкнет карьеру актера, которая и так находится на спаде, к еще более низкому падению. Результат оказался таким же, как и предполагал Мэтью. Синоптик собрал всего 10 000 000 долларов за первую неделю проката в Северной Америке, а сарафанное радио было плохим. Для Гора Вербински, которому принадлежит трилогия «Пираты Карибского моря», облажаться в такой не очень большой постановке не помешает, а вот Николас Кейдж, меньше второго плана и явно продолжит свое падение. Суперзвезда оказалась на грани падения после бесчисленных словословий. После выходных, когда вышел фильм «Синоптик», Мэтью, как и режиссер Гор Вербински, вернулся к работе над фильмом «Пираты Карибского моря. На краю света». Тем временем множество новостей, связанных с ним, через Хелен и Беллу Андерсон шли к нему непрерывным потоком. Только в ноябре компания Дэвида Скуданца Пицтурис официально подписала соглашение с Warner Brothers, которая станет североамериканским и зарубежным дистрибьютором фильма «300 спартанцев», взяв на себя всю ответственность за продвижение и распространение фильма. Официальное подписание дистрибьюторской сделки также означает, что поиски Харви прав на распространение фильма «300 спартанцев» оказались совершенно безуспешными. По словам Хелен, один из руководителей компании Warner Bros. На одной из вечеринок имел трудные отношения с Харви, и этот руководитель сделал Харви строгое предупреждение, на что Харви неоднократно публично обвинял Warner Bros. Только после этого случая Мэтью узнал, что Харви хотел получить права на дистрибуцию «300 спартанцев» не только потому, что он оптимистично оценивал перспективы фильма, но и потому, что Warner Bros. Хотели проект. Другими словами, Харви в определенной степени был нацелен на Warner Bros. Истоки вражды берут начало в трилогии «Властелин колец», которая была произведена и распространена дочерней компанией Warner Bros. Нефлини Цинема, и в которую были вовлечены братья, поскольку ранее они владели частью прав, что привело к неравному разделению трофеев между двумя сторонами, что привело к конфликту. Харви неоднократно открыто нападал на компанию Warner Brothers в газетах, журналах и телевизионных интервью. На этот раз Харви вступил в схватку с Warner Bros. За права на дистрибуцию, и хотя в итоге он не получил их, ему удалось доставить Warner Bros. Неприятности. 6 крупнейших голливудских компаний входят в состав крупных медиаконгломератов, но в основном все они ведут независимый учет своего бизнеса, и если речь не идет об особо крупных делах, материнская компания обычно не вмешивается в нормальную деятельность своих дочерних компаний, не говоря уже о том, чтобы высвободить мощь конгломерата для борьбы с Харви из-за такого пустяка. Услышав слова Хелен по этому поводу, Мэтью сначала подумал, что он тут ни при чем, но Хелен торжественно напомнила ему потом, что Харви скорее похож на вашингтонские власти: «Если вы не на моей стороне, то вы на противоположной стороне от меня». Она также рассказала Мэтью об известной голливудской актрисе, которая ехала в лифте с Харви во время Венецианского кинофестиваля и подверглась его домогательствам, за что сделала ему замечание, но Харви не только не остановился, но и вытолкнул актрису из лифта, когда она доехала до его этажа, и за руку потащил ее к своему комнату. Все закончилось бы с предсказуемыми последствиями, если бы актриса не сопротивлялась так яростно и не сбежала. Парень, который осмеливается домогаться даже таких людей с глубоким прошлым в голливудских кругах, как Гвинет Пелтроу и Анджелина Джоли, настолько доминантен, насколько вы можете себе представить. Мэтью принял к сведению слова Хелен, прекрасно понимая, что круг общения в Голливуде, мягко говоря, не маленький, и что невозможно всегда избегать Харви, который, судя по всему, сейчас не намерен ничего с ним делать, но нет никакой гарантии, что Харви будет вести себя так же, как и сейчас, когда 300 спартанцев станут пользоваться огромным успехом. Самое главное для него – продолжать повышать свою популярность среди публики. Такие суперзвезды, как Том Круз и Том Хэнкс, это не то, с чем даже Харви осмелился бы иметь дело. Может быть, Харви ничего не сделает, но сердца – это самое сложное, что можно измерить. Тот факт, что продюсер, естественно, является главой актера, неизменен, а влияние Харви в Лиге продюсеров необычайно велико. На его месте, на самом деле, нет необходимости делать что-то специально, когда определенный актер конкурирует за очень важную роль. Если есть важный человек в команде, который знаком с ним, один звонок может изменить все. Так же, как профсоюз актеров всегда будет объединяться против профсоюза продюсеров, продюсеры, как правило, будут на стороне продюсеров. Конечно, были и хорошие новости от Хелен, которая договорилась с компанией Дэвида Скаданца-Питстурис о том, чтобы Мэтью снялся в проекте «300 спартанцев». Это исключительно выгодная сделка. С момента окончания съемок «Пиратов Карибского моря» на краю света, которая считается началом съемок «300 спартанцев», производство предоставит Мэтью водителя на полный рабочий день, двух телохранителей и автофургон, и производство будет полностью отвечать за зарплату тех, кто окружает Мэтью, таких как его стилисты, костюмеры и личные помощники, в течение всего времени, пока он снимается для производства. Имя Мэтью должно быть такого же размера, как название фильма в кинотеатрах и в списке актеров на платных кассах, и обязательно должно располагаться перед другими исполнителями главных ролей. Имя Мэтью на постере может составлять только 30% от размера шрифта названия, но должно быть крупнее имен других актеров, за исключением дистрибьютора и даты выхода. Мэтью имеет право решать, участвовать или нет в любой коммерческой рекламе, включая любые интервью СМИ, и если он соглашается на конкретное интервью, ему должно быть отдано предпочтение в расписании. Если запланированы другие визиты или интервью, съемочная группа должна уведомить его или Хелен за 48 часов. Глава 388. Хотя сценарий 300 спартанцев еще не завершен, в контракте уже составлены соответствующие условия. Во время съемочного процесса сценарий, определенный Мэтью, должен преобладать. Без его разрешения не допускаются произвольные изменения в изображении роли Леонида и реплик в сценарии. Мэтью имеет право участвовать в подборе других характерных актеров. Использование других актеров должно предваряться его мнением. Он также имеет право назначать себе гримеров, парикмахеров, дублеров, менеджеры по костюмам и т.д. Съемочная группа предлагает Белли Андерсон зарплату не менее $7000 в неделю, а также рабочий автомобиль для нее и имя Беллы в титрах. Если кадры используются для дизайна плаката, Скаданца должна обсудить это с Мэтью. Плакат должен быть виден Мэтью до его окончательной доработки, и кадры не должны использоваться ни для чего другого, кроме рекламы. Фотографии не могут быть использованы третьими лицами, включая журналы и другие СМИ, без письменного разрешения Мэтью. Это лишь основные условия работы в качестве звезды первой величины, но для Мэтью самое главное – это его зарплата. От Зака Снайдера до Фрэнка Миллера и Дэвида Эллисона, все считали Мэтью самой важной и незаменимой частью проекта, которая обеспечила Хелен достаточные предпосылки для того, чтобы открыть свою львиную пасть, и, честно говоря, Дэвида, как инвестора, больше интересовала ситуация в Голливуде и успех проекта, а не прибыль. Прибыль не является его самым насущным стремлением. Переговоры Хелен с командой не встретили особого сопротивления, и Мэтью, по сути, отпустил проект, даже не проявив активного интереса до тех пор, пока не стали известны результаты. А что касается зарплаты, то вполне естественно стремиться к получению большего дохода. Гонорар Мэтью за 300 спартанцев по-прежнему основан на базовой зарплате плюс последующие сокращения. Благодаря центральному месту Мэтью в проекте и готовности Дэвида Эллисона открыться и стремиться к успеху, Хелен смогла относительно легко добиться для Мэтью базовой зарплаты в размере до $15 миллионов. Что касается разделения постов, то оно также достигло нового максимума для Мэтью с начала его карьеры. Компания подписала с Мэтью соглашение о разделе кассовых сборов, как это принято в индустрии, но, в отличие от прошлых лет, разделение происходит по мировым кассовым сборам. Соглашение о долевом участии гласит, что если 300 спартанцев достигнет $100 миллионов в мировом прокате, Мэтью автоматически получит 1% от мирового проката в качестве бонуса, затем 2% от $200 миллионов по всему миру, 3% от $300 миллионов, 4% от $400 миллионов и 5% от $500 миллионов. 5% являются максимальной квотируемой долей. Может показаться, что это не очень большой процент, но Хелен вела переговоры о доле от мирового кассового сбора, а не о доле кассовой прибыли. Другими словами, если 300 спартанцев соберет 500 миллионов долларов по всему миру, Мэтью получит личную долю в размере 25 миллионов долларов. Конечно, нет никакой гарантии, что 300 спартанцев достигнет такого уровня мировой кассы. Встреча с таким мегаденежным человеком, как Дэвид Эллисон, возможно, является ключом к тому, чтобы Мэтью получил такой контракт, но это не совсем высший класс в индустрии, и он не сравнится с Томом Крузом или Томом Хэнксом. По последним сведениям Мэтью, Том Хэнкс в переговорах с Сони Цалумбиа по поводу фильма «Код да Винчи» представлял его интересы и интересы режиссера Рона Ховарда и выклинчил у Сони Цалумбиа Пицтурис предложение о 40-процентной послепроизводственной доле от мировой кассы. Хотя обе стороны, конечно, будут торговаться в дальнейшем, предложение достаточно ошеломляющее. Затем, новозеландский режиссер Питер Джексон. СМИ разнесли новость о том, что команда режиссеров-продюсеров, ядром которой являются он и его жена, предлагает долю в постпродакшене до 20% от мировой кассы проекта «Кинг Конг». По сравнению с этими ведущими контрактами, у Мэтью еще много возможностей для роста. Помнится, он когда-то даже прочитал в интернете сообщение о том, что когда Депп появился в четвертом или пятом фильме «Пираты Карибского моря», компания Disney Pictures, чтобы произвести на него впечатление, якобы заплатила ему в общей сложности 90 миллионов долларов на предварительном и последующем производстве еще до того, как фильм был снят. Это то, что он прочитал в развлекательных сплетнях, правда или нет, неизвестно, но понятно, что несколько десятков миллионов за свою роль Депп получил. В начале ноября Мэтью взял тайм-аут, чтобы официально подписать контракт, и тогда он был полностью привязан к проекту 300 спартанцев. Однако, как только проект вошел в стадию планирования, все пошло не очень хорошо, и сценарий до сих пор не закончен. Хорошо то, что расписание Мэтью тоже не подходит, и у команды еще достаточно времени, чтобы внести коррективы. Подписав контракты с актерами и поручив Заку и бородатому Джеку прислать ему сценарий, как только он будет завершен, Мэтью временно отложил 300 спартанцев и продолжил съемки «Пиратов Карибского моря» на краю света. К середине октября Гор Вербинский объявил, что он закончил все съемки для «Пиратов Карибского моря», «Сундук мертвеца», а оставшиеся кадры, все для третьего фильма, с одним из членов команды постпродакшна, который также покинул съемки, чтобы начать некоторую работу по постобработке второго фильма. Предположительно, благодаря очень плотному графику и частному соглашению, между режиссером Гором Вербинским и продюсером Джерри Брукхаймером больше не было серьезных конфликтов, что обеспечило эффективную работу съемочной группы. В студии с зеленым экраном Мэтью и Депп стоят по одну сторону вертикальной мачты, за которыми болтается страховочный трос. «Если я случайно упаду», Депп посмотрел вниз и спросил, «это будет нелепая смерть». Мэтью непринужденно стоял на вершине и спрашивал, «тебе страшно, Депп?» Он тоже посмотрел вниз. «Высота всего 10 футов, не больше, у нас есть страховочные веревки, а зеленый экран под нами весь обитый, так что с нами все будет в порядке, если мы упадем». Депп уцепился одной рукой за трос, а другой прижал к себе шляпу и сказал, «я боюсь высоты, не проблема». Одной рукой Мэтью тоже держался за кабель, а другой показывал на свои глаза, «делай, как я, и смотри вперед, так будет лучше». Услышав это, Депп посмотрел вверх и на зеленый экран и проворчал, «почему Гор не начинает съемки? Он должен начать в течение минуты». Мэтью увидел, как Гор Вербинский вернулся за режиссерский монитор. Как и ожидалось, помощник режиссера появился перед объективом камеры с маркером сцены и крикнул, «Пираты Карибского моря, на краю света, сцена 125, акт 26, начинается». В этот момент мачта сдвинулась, скользнув вперед, над ней возвышались Мэтью и Депп. Подвешенная камера поворачивается вокруг и снимает Мэтью и Деппа на 360 градусов. В этой сцене Мэтью и Депп не произносят ни слова, они просто должны выглядеть крутыми, повторяя внешний вид капитана Джека Воробья в фильме «Проклятие черной жемчужины», с добавлением Уилла Тернера. Из-за того, что Мэтью использовал свое положение в актерском составе и поддержку Деппа и Киры Найтли, чтобы силой вмешаться в сценарий, команда изменила первоначальный сюжет так, что не только Элизабет Суон не имела необъяснимой интрижки с Джеком Воробьем, но и Уилл Тернер был проглочен норвежским морским чудовищем, Адепт должен был его спасти. Они также спасутся рука об руку. Цель гора Вербински также проста. Добавить к сценам взаимоотношений дружбу между Уиллом Тернером и Джеком Воробьем, которые любят друг друга, в дополнение к любовной связи Уилла Тернера с Элизабет Суон. Они могут сражаться на острове за сердце Дэвид Джонса, а также будут сражаться друг за друга. Мачта, установленная на зеленом экране, выдвигалась вперед на целых 20 метров, между которыми находилась одна высокая и одна низкая, как и было описано в сценарии, скользя по дюнам. Мэтью и Депп справились с задачей, а когда мачта остановилась, режиссер Гор Вербински прокричал: «Начинайте, я спущусь первым», Мэтью сказал Деппу. «Скоро увидимся». Он схватился за трос и соскользнул по нему вниз. Депп с трудом спустился с помощью двух каскадеров. Спустившись, Депп не заботился о своем имидже и сел на задницу на зеленую подушку, как будто последствия его страха высоты начали проходить. Мэтью подошел и протянул руку в сторону Деппа. «Ну как, мне вызвать врача?» Депп схватил Мэтью за руку и встал, сказав: «Я не такой сильный, как ты, но и не такой слабый». Мэтью улыбнулся и вместе с Деппом направился к перерыву, где на этот день были сняты все сцены, принадлежащие этим двум мужчинам, после чего они могли снять грим. Прибыв на перерыв, Мэтью попросил Беллу собрать свои вещи, как раз вовремя, чтобы увидеть Еву на другой съемочной площадке, проходящую мимо, предположительно, чтобы тоже уйти с работы. «Привет, Ева». Он подошел. Ева, одетая как ведьма, улыбнулась и кивнула Мэтью. «Привет, Мэтью». Мэтью указал на Деппа и небрежно пробормотал: «Сегодня напитки за счет Деппа, не хочешь присоединиться?» Он обернулся на Деппа и добавил: «Мы идем в Черную Мамбу». «Ну», — ответила Ева после минутного раздумья. «Конечно». Глава 389. «За тебя, Ева». В центре бара «Черная мамба» Мэтью поднял бокал за Еву, которая была одета в черное. Она тоже подняла свой бокал, звякнула им с Мэтью и сказала: «За тебя, Мэтью». Оба одновременно выпили бренди в бокалах. «Где Депп?» Ева поставила свой бокал на столик. «Он не придет?» Мэтью пожал плечами. Пришел друг, а Депп пошел ему навстречу. В бар пришел Киану Ривз. И Депп пошел с Киану в отдельную комнату на втором этаже бара. Мэтью знал, что Киану более или менее не в ладах с ним, и не подошел поздороваться, продолжая пить и болтать с Евой. Алкоголь – это то, что иногда это могло испортить человека, но иногда это было и очень хорошим средством, и несколько бокалов вина часто сближали людей друг с другом. «Ты говорила, что у тебя есть сестра-близнец». Мэтью продолжил с того места, на котором остановился, наливая новую порцию. Ева подняла бокал и ответила: «Сестру, которая родилась через 4 минуты после меня, зовут Джой». Возможно, немного пьяная, она говорила значительно больше, чем обычно. «Джой отличается от меня, все говорят, что она теплая, как солнце, по сравнению со мной, которая всегда излучает прохладу. Впрочем, я сама это сделала, чтобы отличаться от нее». Ева жестом показала на свои волосы. «С 14 лет я крашу свои светлые волосы в черный цвет. Черные волосы тебе больше идут». Мэтью поднял свой бокал, выпил еще один вместе с Евой и продолжил: «Они особенно хорошо сочетаются с твоей внешностью». Ева улыбнулась и риторически спросила: «Что, по-твоему, самое лучшее во мне? На кого я похожа?» «На Венеру». Мэтью почему-то вспомнил пьесу «Сон в Париже» и процитировал: «Она безупречно красива, но ею нельзя владеть». Услышав это, Ева рассмеялась, протянула палец и указала на Мэтью: «Я ведьма». Мэтью понял, что она говорит о ее персонаже фильма «Пираты Карибского моря», улыбнулся, покачал головой и налил ей еще один бокал вина. Ева подняла стакан, выпила его одним глотком и спросила, краснея лицом: «Ты знаешь о мире ведьм, Мэтью?» Не дожидаясь ответа Мэтью, она дала ответ: «Если я не могу получить тебя мой дорогой, я уничтожу тебя, ты не Теодальма». Мэтью помнил эти слова, как будто они были из сценария. «А я не Дэвид Джонс». Сегодня в «Черной мамбе» было не так много людей, и хотя Мэтью и Ева сидели в холле на первом этаже бара, вокруг них было тихо. Ева поставила свой бокал, жестом показала Мэтью, чтобы он продолжал наливать, и сменила тему. «Мне кажется, что люди следят за мной только потому, что я осмеливаюсь сниматься обнаженной». Мэтью не стал отрицать этого. Ева продолжила: «Бернардо Бертолуччи говорил, что мое тело завораживающее и постельные сцены – это то, что сделало мечтателей таким интересным для просмотра. Но мне не нравится ни Бернардо Бертолуччи, ни его постельные сцены. Если не нравится, «Почему ты приняла участие?» – спросил Мэтью. «Выбора не было», – Ева ответила. «Это самый быстрый путь к славе и короткий путь к успеху». Она явно была немного пьяна, и некоторые слова вылетали бесконтрольно, но ее отношение ничуть не покоробило. «В мечтателях я чувствовала себя актрисой какого-то низкобюджетного порно, но секс – это часть нашей жизни, поэтому я считаю, что это вполне естественно. Конечно, каждый актер ненавидит сниматься в сексуальных сценах, никому это не понравится, это ужасно. Но я бы смотрела на такую сцену как на нечто объективное и рациональное». Эти слова застали Мэтью врасплох, и он сказал после раздумья: «Я тоже снимался в постельных сценах». Он вдруг поднял свой бокал. «За постельные сцены?» «Да». Ева подняла свой бокал и крепко звякнула им. «За постельные сцены». Выпив бокал вина, Ева улыбнулась и сказала: «Мне очень нравится роль ведьмы». Она добавляет: «Мне нравятся персонажи, которые сильны и скрывают секреты, они все несут в себе тайны. Это напоминает мне цитату Леонардо Коэна о том, что во всем есть разлом, только так свет может попасть внутрь». Мэтью чувствовал, что ему трудно следить за мыслями Евы, он понятия не имел, кто такой Леонард Коэн. Ева была совершенно не похожа на Джессику Альбу и Скарлетт Йоханссон, которых он встречал раньше, и даже когда она приехала в Голливуд, она изначально несла в себе литературный образ французской актрисы. «Я не хочу, чтобы люди фокусировались только на моих постельных сценах. Как актриса я хочу, чтобы люди видели, что я делаю, и видели, как я исполняю роли». Ева закрыла глаза и заявила: «Каждый раз, когда я выступаю, я отдаю частичку своей души. Ну, по крайней мере, я пытаюсь». Услышав эти последние слова, Мэтью стало очевидно, что он и Ева не на одной волне. Проще говоря, Ева была высокообразованной и иногда бессознательно сыпала в его слова цитатами, которые, возможно, принадлежали философам или другим ученым, но Мэтью, не говоря уже о том, что не знал источника, даже никогда не слышал о них. Разрыв между его культурной грамотностью и культурной грамотностью Евы был довольно велик. Это было то, что Мэтью чувствовал очень ясно. Если бы он преследовал Еву как потенциальную девушку, они бы вскоре не нашли общего языка, и хорошо, что у него не было намерения преследовать Еву. Чем больше он пил и чем больше говорил, тем больше Мэтью понимал, что Ева далеко не то, чем кажется, и уж тем более не просто ваза. Комбинируя пьяные слова Евы, Мэтью постепенно пришел к общему мнению. У нее было все, что нужно актрисе. Внешность, которая выделяла ее из толпы, атмосфера загадочности, интровертное, но чувствительное сердце, семья, рожденная в искусстве, и даже актерская степень. Именно поэтому она, как никто другой, стремится к успеху, но этот успех отнюдь не ограничивается коммерческой стороной. Возможно, получение роли ведьмы было не просто выбором после провала Царства Небесного, но и потому, что она действительно хотела этого, так как она в каждом слове выражает свое предпочтение злым, сумасшедшим, параноидальным, безрассудным персонажам, и ей нравится вызов ненормальности. А возможно, она просто выпила и наговорила глупостей. Однако цели Мэтью не изменились. Будь то литературный или высокообразованный человек, Мэтью просто чувствует, что Ева излучает таинственную и жуткую тьму, редко встречающуюся в голливудских актрисах, которую невозможно не изучить немного глубже. Конечно, он не был бы таким бессистемным, как Харви Вайнштейн. Ближе к 11 вечера Мэтью и пьяная Ева вышли из бара и уехали вместе на внедорожнике «Мерседес», которым управлял камердинер. Машина подъехала к отдельному дому, который Ева сняла на окраине Беверли-Хиллз. Мэтью вышел из машины первым, подошел к другой стороне машины, открыл на дверь, помог Еве выйти из и спросил: «Мне отвезти тебя домой?» Ева, окончательно пьяная, косо посмотрела на Мэтью и вдруг сказала: «Я не Венера». Мэтью улыбнулся и помог ей дойти до двери дома. «Мне не нравится Венера, мне нравятся ведьмы». Однако когда она подошла к закрытым железным воротам, Ева вырвалась из рук Мэтью, достала ключи из сумки и сказала: «Спасибо, что отвезли меня домой». Мэтью понял смысл этих слов и, поколебавшись, заметил: «Это был приятный вечер». Ева прислонилась к двери и посмотрела на Мэтью. «Да, мне тоже было приятно провести с тобой время». Она улыбнулась. «Надеюсь, как-нибудь потом мы снова встретимся в баре». Мэтью прекрасно понимал, что француженка вежливо отказалась, оставив при этом надежду. Прекрасно, зная, что ее нельзя торопить, Мэтью отступил назад. «До свидания, Ева, увидимся завтра на съемочной площадке». Более чем немного удивленная тем, что Мэтью не пристает, Ева подняла руку и помахала. «Пока, Мэтью». Как и подобает джентльмену, Мэтью вежливо попрощался, а затем повернулся к машине и уехал, как будто он приехал только для того, чтобы проводить Еву домой. На обратном пути Мэтью сидел с закрытыми глазами на пассажирском сиденье. Ева была клиентом агентства «Ангел», и эти двое часто виделись, так что в будущем обязательно появятся возможности. Кроме того, Хелен упомянула ему, что хочет снять Еву в главной женской роли в фильме «300 спартанцев». Глава 390. Проект «300 спартанцев» медленно продвигается вперед из-за относительной неопытности Скаданца Питстурис, и Дэвид Эллисон в значительной степени полагается на бородатого Джека и Хелен, которые будут руководить производством, причем подавляющее большинство закулисного персонала, уже занятого в сериале, будет работать в агентстве Хелен Ангел. После нескольких лет развития, хотя единственным настоящим звездным клиентом агентства Ангел является Мэтью, Хелен использует козырь Мэтью в полной мере, и в последние два года она ведет переговоры о любом проекте с Мэтью в главной роли, при необходимости подключая и других клиентов агентства «Ангел». Среди актеров «Пиратов Карибского моря» тоже, но ни одна из позиций не является очень важной, а среди большого количества актеров только роль Евы Грин имеет хоть какой-то вес. Шло время, наступил декабрь, и съемки «Пиратов Карибского моря» подошли к концу. В отличие от предыдущих съемок, в большинство сцен на краю света снималось перед зеленым экраном в студии, при этом использовалось много технологий захвата движения. Кроме того, в фильме часто задействованы сотни актеров, особенно в сценах боя, в которых Мэтью, Деп и Кира участвуют в массовом побоище. Что касается всех лодок, используемых для поднятия парусов, то они, конечно, все были не настоящими и в основном реализованы в режиме модель плюс. Художник-постановщик не менее важен для такого фильма, чем режиссер. В Голливуде художник-постановщик имеет более образное название – арт-директор, и с годами эта должность превратилась в главу всех художественных отделов фильма, работающих вместе с режиссером и кинематографистом над тем, какую именно форму примет фильм на экране. Мэтью, ты – ключ и центральная точка этой сцены.